Глава шестая. Перекрывая шум газовой горелки, засвистел чайник. Послышался перестук чашек. За спиной Люка, взирающего через окно во двор, завозился старый Эд. Звякнула ложка, задев стенку алюминиевой посудины, которую, судя по запаху, налили кофе. Героический поступок хозяина, ведь с водой в доме, мягко говоря, беда. Чем еще заняться двум мужчинам в ожидании, когда огромное чудовище, смутно напоминавшее одному из них жабу, соизволит покинуть уютный двор и отправиться в освояси, открывая путь в большой мир срезанным, не пойми как, городом больше, чем наполовину. Правильно, ничем. Только выпить по чашке кофе, разбавив горьковатый вкус ароматного напитка неспешной философской беседой. «Жабы не видно!» — это кликнул гостя, заодно давая тому понять, что готов продолжить обсуждение, прерванное накануне. Говорили о насущном. Люк убеждал старика отправиться с ним в город, а Эд всячески упирался. Приводились различные аргументы. Когда Эд устал парировать доводы Люка, он просто снял рубаху, демонстрируя укус на лопатке. «А с этим как быть? Как? Да и бегать я уже не могу. Я же говорил тебе, что они на звук реагируют очень прытко. После того, как я оттащил в канаву тех двоих, не прошло и получаса, как подобных тварей набежало больше десятка. А пострелять в городке придется. Ох, придется, я чую». «С чего ты взял, что они на выстрелы пришли? Они заметили тебя, например, торчащим на крыше». «А ты хоть одного из них с биноклем видел? Они не от дороги пришли, а все остальное пространство просматривается на несколько миль сверху. Они появились после выстрелов. Да и это чудо!» Он ткнул пальцем в окно. «Не по звонку приперлось». Люк почесал макушку, забавно вытянув губы трубочкой. Он хотел рассказать Эду, что и его успели покусать. Хотелось, но что-то останавливало. А если внутренний голос велит помалкивать, то так тому и быть. «Ты сказал, больше десятка? Мы насчитали только семь. Нет, восемь. Одного мы вздернули». «Так я стрелять тоже умею. Не одни вы, ворошиловские стрелки. С крыши целиться удобно». «Устал?» «Чего?» — не понял Эд. «Устал, спрашиваю, целиться-то? Чего всех не положил?» «Патроны закончились. Собирался в город на днях». «Ах ты, старая, простит, негодяй! Ты нас на испуг брал?» Эд не ответил, приложился к краю кружки и, не глядя в сторону Люка, глотнул кофе. Обжегся. Скривившись, опустил кружку на стол, принялся помахивать ладонью в открытый рот. «Как же мне выбираться? Может, дождаться сумерек?» Эд вскинул плечи к ушам и застыл так на мгновение. «Понятно. Совет от старого революционера не дождаться. Это только в кино они такие сообразительные и бесстрашные, а на деле...» «В окно не видно. Может, она упрыгала уже?» «Проверь». Люк еще раз пересчитал патроны. «Хватит на два полных заряда. И три патрона россыпью в довесок. Не повоюешь особо». И у старика не взять, он, как оказалось, сам пуст. И пить хочется. Люк посмотрел в сторону импровизированной кухни и тут же отказался от дальнейших поисков, вспомнив, что хозяин дома подвергся нападению именно в момент выхода за водой. Значит, воды у него не так много. И как Эд занервничал, стоя на крыше, когда Люк говорил ему про то, что у них с Барти вода имеется. Это больная тема для старика. «Надо добраться до Бьюика. Там есть и вода, и еда. А как же Эд? Сколько он просидит в своем бункере, прежде чем жажда выгонит его во двор?» «Слушай, Эд, я, конечно, не Чак Норрис и не умею всего этого», — Люк взмахнул руками, подражая киношным ударам. «Но вот что могу предложить. У тебя, как я понимаю, есть определенные бытовые проблемы по части воды. Проблемы есть, а вот патронов нет. Как быть?» «Я могу тебя прикрыть, пока ты наберешь себе пару ведер про запас. А там я доберусь до города и пришлю тебе на помощь кого-нибудь. Как тебе такое предложение?» Эд пристально всматривался в лицо гостя в попытке прочесть на этом лице нечто понятное ему одному. «Я вижу, ты правда хочешь мне помочь. После всего, что я натворил, отчего же?» «Ты заплатил», — ответил Люк, подкинув на ладони виноградину. Люк решил рискнуть, потому что осознал, как он сам неправ по отношению к старому отшельнику. Он, не будучи уверенным, что после укуса не станет монстром, хотел попасть в дом к Эду. Чем он лучше того, кто не хотел пускать людей к себе, опасаясь того же? Люк в который раз проверил свой кольт. Все в порядке, можно выходить. На словах все выглядело неплохо, но как пойдет дело в реальности, загадка за семью печатями. Перед самым выходом он остановился, чтобы в очередной раз обсудить порядок действий. «Итак, дверь открывается, и я выхожу первым». Он вскинул руку, останавливая Эда, который был против такого расклада и утверждал, что первым необходимо выходить ему, так как он укушен, и никто не в силах предсказать его будущее, посему его, Эда, не жалко. «Не обсуждается, Эд. Первым выхожу я. Точка. Ты с ведрами после моего сигнала несешься к колодцу молодым мустангом и демонстрируешь мне и всему миру невероятную скорость в опускании, а затем и в извлечении ведер из колодца. Затем тем же мустангом, не расплескивая содержимое, ты возвращаешься в дом и закрываешь дверь на все замки, в том числе и на суперсекретные». «Какие?» Эд чуть губы не разорвал в улыбке после этих слов. «Наверняка в твоем бункере есть сверхсекретные замки. Ведь космический астраконс-комбайн ты где-то раздобыл?» Люк указал на радиоприемник. «Поди ты к дьяволу!» — отмахнулся старик. За дурацкими шуточками Люк пытался спрятать банальный страх. Как ни странно, помогло. Он мысленно воззвал к Богу и провернул ключ в скважине замка. Щелкнуло три раза, прежде чем Люк надавил на ручку. Без скрипа, не выдавая людей, дверь приоткрылась на треть, и Люк, не мешкая и не откладывая в долгий ящик, словно ныряя в незнакомый омут, высунул голову и огляделся. Тихо. В обозримом пространстве никого не наблюдалось. Это радовало. Никаких тварей, никаких звуков. Тишина. «Надеюсь, жаба не сидит на крыше, прикинувшись мирным голубем», шепотом, так тихо, что сам себя едва слышал, произнес Люк. «Да иди ты уже!» — подпихнул в спину обнаглевший Эд. «Либо-либо, что гадать?» Люк мысленно согласился, но лишь после того, как им за одну секунду до этого было придумано несколько видов казни для Эда, которым позавидовали бы самые искусные палачи Святой Инквизиции. Резко выдохнув, Люк шагнул наружу и тут же развернулся лицом к дому, вскидывая кольт и нацеливая его вверх. «Нет, на крыше жаба не притаилась». Прятаться такой туши там попросту негде. Снова развернувшись спиной к двери, Люк отошел на несколько шагов и опустился на одно колено. «Давай!» Эд резво сорвался с места и, подпрыгивая молодым козлом, припустил к колодцу. «Это даже не пони, не говоря уже о мустанге!» С досадой сплюнул Люк. Эд тем временем скинул ведро внутрь колодца и, обхватив ладонями ворот, регулировал его вращение. Слабый плеск возвестил о том, что ведро достигло цели. Заскрипел ворот. Люк скривился. Шумно. Хотя бранный шепот Эда перекрывал скрип примитивного механизма, создавая иллюзию откровенно плохого кантри-ансамбля. «Смазать хотел! Игр! Не успел! Спалю к чертям! К чертям!» «Банджи настрой!» — сдерживая нервный смешок, посоветовал Люк. «Иди ты!» — в голос отозвался Эд, сбрасывая вниз второе ведро. Через полминуты Эд уже возвращался к дому, семеня ногами и раскачиваясь из стороны в сторону, как утка. Все же дурное самочувствие сказывается, два ведра воды вымотали его полностью. Люк все видел, но помочь был не в силах. Следовало прикрывать Эда, а не делить с ним хозяйственные тяготы. Старик скрылся в доме. Люк сделал было шаг, но остановился. Лучшего момента для того, чтобы уйти, могло и не быть. Эд, почувствовав неладное, вернулся к двери и вопросительно посмотрел на Люка. «Нет, Эд, я ухожу. Прощай». Старик, понимающе кивнул и извлек из замочной скважины ключ. «Люк, Он будет вот тут». Эд снял подкову, висящую над дверью, и, повесив ключ на крючок, вернул ее на место. «На всякий случай. Просто знай». «Спасибо тебе, товарищ». Искренне, без иронии, стараясь отблагодарить Эда, ответил Люк. «Знай. Я не виню тебя в смерти Барти. Прощай». Люк развернулся и поспешил к воротам. Ни Люк, ни старый Эд не заметили, как в 2 милях севернее бункера жаба настигала лошадь, появившуюся в этих местах не пойми откуда, и подарившую столь драгоценное время 2 мужчинам. Левую руку оттягивала Кайло, подхваченная у ворот. В правой руке верный кольт. Люк был согласен с самим собой в том, что сейчас он походил на одного из тех сумасшедших, что в свое время в поисках счастья заполонили Клондайк. Сколько их таких было отловлено? С Кайлом и пистолетом. Убивших своих друзей, с которыми делили все тяготы и невзгоды. Потерявшие рассудок, с мешочком драгоценного золотого песка, порой почти голые, они впечатывали шаг за шагом свои следы в промерзшую землю. А что ищет Люк? С теми несчастными все ясно, а он? Куда идет он? Зачем? Вот и Бьюик. Стоит себе, загорает под солнцем. «Все, малыш, отдых закончился». Распахнув дверцу, забрался в салон и завел двигатель. Дорога до города заняла мало времени. Тут всего 1 миля, все. С крыши бункера старого Эда город был виден как на ладони. Жаль, что Люк так и не решился выбраться посмотреть. «Что там говорил Эд? Большей части города не существует? Сейчас посмотрим». Еще один поворот, и город показался во всей своей красе. Вернее, то, что осталось от города. Как и говорил Эд, все, что некогда располагалось за канавой у церкви, исчезло. Ни фабричных труб, ни флагштока на школьном дворике, что был всегда заметен издали. Ничего. «Ого!» — удивленно протянул Люк. Отсутствие привычного глазу пейзажа заставило встряхнуться. Озноб пробежал по всему телу, оставляя на коже рук следы мурашек. С пригорка, где он оставил автомобиль, открывался чудесный вид. С чем сравнить? В голову приходила ерунда, граничащая с бредом тяжелобольного человека. В памяти всплыла картина из далекого детства. Рождество. Время подарков и неподдельного детского ожидания чуда. Отец, словно вор, хоть ему и казалось, наверное, что он больше походит на сказочного эльфа-помощника Санты, открывает дверь и на носочках крадется к изголовью кроватки малютки Люка. В руках у него нарядная коробка, в которой таится до поры волшебный подарок — калейдоскоп. Сколько раз Люк с восхищением припадал к окуляру этой чудо-трубы и удивлялся ярким краскам геометрических фигур, слившихся в фантастическом узоре. Если выкинуть из головы лишнее, тогда то, что видел Люк, теперь с натяжкой можно было сравнить с одним из тех узоров. Краски, конечно, не те, но... Остатки города имели четкие границы. И этими границами врезались совершенно чуждые Техасу пейзажи. Справа, как и говорил Эд, чуть поодаль начинался сосновый лес. Слева ютились странные серые бараки. За городом желтело тяжелое на вид здание непонятного предназначения. И все эти части были абсолютно несовместимы между собой. Даже пресловутая канава, являвшая собой единственную причину для жарких споров в городском совете, вливалась в какое-то подобие речушки. Почесав макушку, Люк сплюнул под ноги. «Я сошел с ума». Оттянув указательным пальцем уголок века, сощурил глаз в надежде навести резкость. Не помогло. Перешел к более серьезным мерам, попытался отвесить себе пощечину. И это не сработало. Город не изменился. Обозримый мир состоял из разных кусков с четко очерченными границами, словно кто-то специально эти границы и отмерял. «Землемер, доберусь я до тебя». Достав бутылку с водой, отпил больше половины. Внутренности горели огнем, и вода уже почти не спасала. Чем можно затушить это пламя? Нет ответа. Куда ехать дальше? Нет ответа. Люк собирался навестить полицейский участок и сдаться шерифу с повинной, сознавшись в убийстве Генри, а затем и в причастности к убийству 4 Макмиллан. И еще 8 человек. И что теперь? Участка нет. Шериф в лучшем случае жив и здоров, но находится в таком же положении, что и сам Люк. В худшем — бегает по остаткам города без штанов, но со звездой на груди. Есть еще третий вариант. Но на какую чашу его уложить, Люк не знал. Хорошо или плохо, если шериф просто исчез вместе с участком? Бог знает. Люк прислушался. Показалось ли он действительно слышал звук выстрела? Нет, не показалось. Даже сквозь урчание двигателя было слышно, как в городе трещит автоматная очередь. Медлить нет смысла. Вперед! Включив передачу, Люк двинулся навстречу с неизвестностью. При въезде в город, обогнув остановившийся посреди дороги школьный автобус, Люк, не убирая ноги с педали акселератора, сбил очередного шатуна. Кем тот был при жизни, Люк не разобрал. Да и какой в том смысл? То, что это уже не человек, сомнений не вызывало. Школьный автобус. «Где вы были, ребятки?» «Угораздило же вас вернуться в такой неподходящий момент. Молодые, совсем юные еще. Вы вынуждены влачить столь жалкое существование. Бродить по городу в поисках живых людей только для того, чтобы набить свое, ставшим ненасытное брюхо. А после шататься по улице с обгаженными лодыжками, пока вас самих не сожрет какая-нибудь жаба». Машину тряхнуло еще раз. Это из кювета выскочил на дорогу водитель злосчастного автобуса и, запнувшись, упал прямиком под колеса Бьюика. «Прощай, Сэм!» Люк знал этого человека. Дружбы не водил с ним, но встречал в баре. И не раз они вместе выпивали. В глазах потемнело. Моргнув несколько раз, Люк вернул зрение в норму, но было поздно. Кто-то подложил на дороге огромную свинью в виде открытой канализационной крышки, и вот тут Люк дал маху. Вместо того, чтобы просто проехать по металлическому кругляшу, он вывернул руль в попытке его объехать и угодил колесом в открытый колодец канализации. Что-то треснуло под машиной, и мир закувыркался перед глазами. За мгновение до циркового кульбита, проделанного стареньким Бьюиком, грудная клетка Люка близко познакомилась и вступила в самые тесные отношения с чем-то твердым — руль. Руль автомобиля выбил воздух из груди, и возможность дышать оставила Люка на время всего полета. Только чудом объяснялось то обстоятельство, что он не переломал себе все кости. С первым вдохом к Люку пришла мысль о том, что неплохо бы покинуть измятую жестянку, бывшую некогда его автомобилем. И по возможности не просто покинуть, но и найти хоть какое-то укрытие. Там он вдоволь поохает и поахает, а также проведет компетентный медицинский осмотр всего своего несчастного организма. Выбравшись из салона, Люк оперся на него спиной, приняв положение полусидя. Дышать стало легче. Где этот чертов колодец, в который он въехал? В голове стучал барабан. Кровь пульсирует или... Нет, это не в голове. То, что слышал Люк, было топотом. Именно топотом, а не ударами. Кто-то шел. И этот кто-то был не меньше слона, судя по всему. Посмотрев в сторону, откуда долетал звук, Люк почувствовал, как волосы его устремились вверх, даже подмышками. Из-за угла показалось человекоподобное чудовище ростом под 3 метра. Длинные руки, свисающие ниже колен, заканчивались узловатыми пальцами, каждый размером с 2 ладони обычного человека. Бугры бесформенных уродливых мышц не имели ничего общего с гармонией и больше походили на шишки от ушибов. На очень большие, уродливые шишки. Загрубевшая кожа защищала своего хозяина не хуже шкуры носорога. Челюстный аппарат изменился практически до неузнаваемости и являл собой идеальное устройство для отрыва, пережевывания и поглощения мышечных волокон. Люк отчего-то был уверен, что человеческих. Чудовище повернуло уродливую голову в его сторону и издало такой жуткий рев, что Люк моментально забыл о том, как ему плохо. «Мама!» — крикнул он, и, вскочив на ноги, кинулся к самому ближайшему укрытию, к открытому канализационному люку, под землю, там спасение. Медленно, очень медленно, надо быстрее. Оттолкнувшись от земли, Люк пролетел последние 3 метра головой вперед, ныряя в спасительную дыру в асфальте. Плевать на опасность. За спиной точно смерть, и смерть быстро настигающая. А там, под землей, хоть и летит он головой в неизвестность, шансы на выживание точно есть.